Глава 4. Отсутствие мистера Мейлера. 1. «Не видели с тех пор, как он потащился искать вас», — заорал майор Свит, злобно глядя на Кеннета. «Там, внизу». «Искать меня?» — равнодушно проговорил Кеннет. «Не знаю, о чем вы говорите, я его не видел», — Олейн сказал. «Он вернулся, чтобы найти вас, когда вы ушли назад фотографировать Аполлона». Кеннет странно растягивал слова, бесцельно посмеивался, закрывал глаза и вяло открывал их. При дневном свете Олейн увидел, что зрачки у него сужены. «Да, правильно», — протянул Кеннет. «Я помню. Это было тогда». «И он не пошел за вами и леди Брейсли, майор Свит?» «По-моему, это совершенно очевидно, сэр. Не пошел». «И не присоединился к вам, леди Брейсли, в атриуме?» «Если это тот довольно убогий садик, где меня бросил галантный майор», — проговорила она, — «ответ нет. Мистер Мейлер не присоединялся ко мне ни там, ни где-либо еще». «Не знаю почему», — прибавила она, округлив глаза на Олейна, — «но это слегка отдает непристойностью. Вы не находите?» Майор Свит побагровел и стал неубедительно оправдываться, дескать, ему показалось, что леди Брейсли предпочла бы побыть в атриуме одна. «Это, — парировала она, — в значительной степени зависело бы от того, что предлагалось в качестве альтернативы». «Должен сказать», — нервно начал майор. Но Олейн его перебил. «Оставайтесь, пожалуйста, все здесь», — он обратился к Гранту. «Вы ведь отвечаете за группу, так? Будьте добры, проследите, чтобы они никуда не отлучались, хорошо?» И он ушел, вернулся в церковь. «Боже, вот это наглость, — должен сказать, — вспылил майор. Приказывает людям, черт побери, как проклятый полицейский. Кем, дьявол, его побери, он себя возомнил». «Полагаю, — сказал Грант, — нам лучше его слушаться». «Почему?» «Потому, — сказал Грант с полуулыбкой в сторону Софи, — что он, похоже, обладает тем, что Кент почувствовал в Лире». «И что же это, черт возьми?» «Властность». «Вы совершенно правы», — сказала Софи. «По-моему, он великолепен», — согласилась леди Брейсли. «Напорист и авторитарен». За этой оценкой последовало долгое и неловкое молчание. «Но что он делает?» — спросил вдруг Кеннет. «Куда он ушел?» «Я, черт побери, сейчас это узнаю», — объявил майор. И он уже собрался осуществить свою угрозу, когда показался Олейн, быстро возвращавшийся через базилику. «Прошу всех извинить меня», — сказал Олейн. «Боюсь, я вел себя невыносимо властно, но я подумал, что нужно вернуться и спросить в магазине, не выходил ли мистер Мейлер». «Ладно, ладно», — проворчал майор, — «так выходил. Они говорят, что нет». «Они могли его не заметить», — предположил Грант. «Разумеется, это возможно, но они знают его внешне и говорят, что ждали, когда он выйдет. Они проверяют номера билетов нижних уровней, чтобы не запереть там кого-нибудь». «Зачем он там прячется?» — возмутился майор. «Я считаю это чертовски дешевым представлением — бросить нас в беде», — он атаковал Гранта. «Слушайте, Грант, вы же здесь главный, а? Часть фирмы, какой бы она ни была». «Ни в коей мере, я не имею к ней никакого отношения», и к нему тоже добавил в полголоса Грант. «Мой дорогой друг, ваше имя значится в их буклетах». «Исключительно в качестве почетного гостя». «Для вас это, видимо, реклама, не так ли?» — поддел Кеннет. «Я не нуждаюсь», — начал Грант, а затем побледнел. «Мне кажется, это к делу не относится», — повернулся он к Олейну. «Я бы так не сказал. Служители спустились вниз на поиски. У них полная система флуоресцентного освещения, обычная для раскопок и для экстренных случаев. Если он там, они его найдут». «Может, ему стало плохо или еще что?» — отважилась предположить Софи. «Конечно, конечно», — в унисон вскричали Ван дер Вегеле. Они часто говорили одновременно. «И вид у него болезненный», — добавила баронесса. «И потеет он сильно», — подтвердил ее муж. Водители перешли теперь через дорогу. Джованни, тот, что говорил по-английски и выступал помощником гида, пригласил дам и господ занять свои места в автомобилях. Олейн спросил, не видели ли они мистера Мейлера. Водители только пожимали плечами. «Нет». «Возможно, — измученно произнесла леди Брейсли, — он свалился с тех кошмарных ужасных ступенек. «Бедненький мистер Мейлер, знаете, я, пожалуй, сяду в машину, мне тяжело долго стоять на этих золоченых шпильках». Одарив своим характерным общим взглядом Гранта, Алейна и Барона, она села в автомобиль, не забыв улыбнуться Джованни, пока тот открывал дверцу. Устроившись, леди Брейсли выглянула в окошко. «Предложение сигареты, — сказала она, — будет принято с благодарностью». Но повиноваться смог, похоже, только Кеннет, что и сделал, вплотную наклонившись к тетке, пока подавал ей свою зажигалку. Едва шевеля губами, они перекинулись несколькими словами и на мгновение сделались похожи. Грант пробормотал, обращаясь к Алейну. «В книге такой поворот событий назвали бы чертовски подозрительным, а?» «Да, довольно подозрительным». «Они ведь найдут его?» «То есть я хочу сказать, что они должны», — проговорила Софи. «Вы были вместе после того, как все остальные разошлись, правильно?» «Да», — ответили они, — «и вернулись вместе». «Разумеется», — сказал Грант, — «вы же нас видели, а что?» «Какое-то время вы шли последними. Вы ничего не слышали? У Мейлера очень тяжелые туфли. Я обратил внимание, что они здорово грохотали по железным ступенькам». «Нет», — ответили они, — «они ничего не слышали». «Думаю, надо вернуться, Грант. Хотите пойти?» «Вернуться, в смысле, снова вниз, если понадобится». «Я пойду», — сказал Грант, — «не дальше конторы, магазина. У меня нет особого желания где-либо бродить в поисках Мейлера. Если он там, персонал его найдет». «Хорошо, но вам не кажется, что нужно как-то позаботиться об этой компании?» «Послушайте», — рассердился Грант, — «я уже сказал, что не несу никакой ответственности за это мероприятие. И ни за кого из них». Его голос дрогнул, и Грант взглянул на Софи, кроме мисс Джейсон, которая сама по себе. «Обо мне не беспокойтесь», — беспечно бросила Софи и повернулась к Алейну. «Что же нам делать? Вы можете что-то предложить? Например, вы отправитесь на свой пикник на Палатинском холме. Водители вас туда отвезут. Тот, который говорит по-английски «Джованни», я уверен, он примет командование на себя. Не сомневаюсь, что они распакуют корзины с провизией и не поскупятся на обаяние. У них это отлично получается. Я разыщу Мейлера, и если с ним все в порядке, мы приедем к вам. Это будет приятный вечер на Палатинском холме». «Что скажете?» — спросила Софи Гранта. «Идея не хуже любой другой», — он повернулся к Алейну и сказал. «Простите мою несговорчивость. Так мы все же вернемся туда?» «Я подумал, что не стоит вас утруждать. Если вы не против объясниться с Джованни, полагаю, что даже если я и не объявлюсь, приведя Мейлера, вы с программой справитесь. Чай на свежем воздухе, затем возвращение в ваши гостиницы, а автомобили заберут вас снова в 9 часов». «Вы живете в Галлико, правильно? Вы можете оказать мне большую любезность, записав, где остановились остальные?» «Ну вот, опять я распоряжаюсь. Не обращайте внимания». Он слегка поклонился Софи, и так как к ним устремился майор Свит, аккуратно обошел его и вернулся в базилику. «Черт возьми!» — скривился Барнаби Грант. «Согласна», — промолвила София, — «но, тем не менее, вы это сделаете. Это похоже на то, что вы сказали». «Что я сказал, Всезнайка?» «Что он обладает властностью?»